мартышки было плохое настроение, поэтому она сидела на финиковой пальме и ела финики. Чем больше она их ела, тем лучше у нее становился аппетит. Но настроение почему-то не улучшалось. Мартышке было вкусно, но грустно. Но вот на поляну вышел слоненок. Мартышка, удав просил передать тебе привет. Ну, спасибо. Пожалуйста. Давай. Что давать? Привет от удава. А у меня его нет, извините. А где он? Куда ты его дел? Ой, кажется, я его потерял. Ну вот, я сижу, жду самый нужный привет, а он его потерял. Ха. Где ты его потерял? Не знаю, извините. Какой он был? Он был... Удав сказал, передай мартышке большой привет. Большой! Потеряли! Он потерял. Там искали? Искали. А тут? Нет, тут не искали. Здесь нет? И тут нет. Так, а что мы ищем? Привет. Привет. Что ищем? Привет. Я с вами уже поздоровался. Что ищем? Спрашиваю. Привет. Привет ищем. Так. С чего все началось? Удав передал мартышке привет. От кого? От себя. А он его нес. Удава? Он нес привет от удава. Ну? Нес. Нес и не принес. А привет был большой, а он его потерял. Теперь его уже не найти. Привет — это такая штука, что если его потеряешь, лучше не искать. Значит так, пойдешь к удаву и попросишь у него еще один привет для мартышки. Слоненок закивал головой и поспешил к удаву за новым приветом. Удав лежал на полянке и восхищенно смотрел на только что сорванную ромашку. Удав, слоненок! Ты потрогай. Нет. Ты лучше понюхай. Нет. Лучше просто посмотри, какой цветочек. Очень хороший цветочек. Удав, ты можешь... Могу. У тебя есть? Есть. У меня есть. У меня все. Все есть, я все могу, потому что у меня сегодня прекрасное настроение. Я очень рад за тебя, удав, но ты не передашь... Я передам. Ты не передашь мартышке еще один привет? Привет, пожалуйста. Передай от меня мартышке еще один привет. Большой, извините. Огромный, горячий. Мартышка и попугай ждали слоненка с большим нетерпением. Наконец, они услышали его громкие шаги. Слоненок торопился и потому бежал очень громко. Вскоре из-за кустов показались его большие уши. Ну, передал? Передал. Удав передал тебе еще один привет. Ура! А какой привет передал удав? Большой, огромный и горячий. Скорее! Давай, пока он не остыл. А я тебе его уже дал. Когда? Сейчас. Ничего ты мне не давал. Давал. Ты его опять потерял? Нет, я не терял. Хорошо, я побегу и прошу, дам еще один привет. Нетушки! Нетушки! Теперь я сама пойду. Сама! Друзья отправились на полянку к удаву. Мартышка шагала впереди всех, потому что была обижена и возмущена. Удав! Ты передавал мартышке два привета. Ну как же, помню. Ну так вот, мартышка их не получила. Не получила? Потому что кое-кто их потерял. Кое-кто? Да, кое-кто. Не будем называть кто, хотя это был слоненок. Извини, удав, может быть, у тебя найдется еще один привет для мартышки. Ну, конечно, конечно, найдется. Мартышка, вот тебе еще мой привет. Теперь у меня есть твой привет? Есть. Но я его не чувствую. Когда мне дают банан, я его чувствую. А твой привет нет. Нигде. Не может быть. У меня сегодня прекрасное настроение. Когда я передаю тебе привет, я делюсь с тобой хорошим настроением. Попробуем еще раз. Привет тебе, мартышка. Разве у тебя не прибавилось хорошего настроения? Прибавилось. Я его чувствую, твой привет. Он тут. Теперь у тебя есть привет. Да. И у меня хорошее настроение. Ой, но если бы те два первые привета не потерялись, у меня было бы такое настроение.